Дорогие ребята, приглашаем вас послушать радиоспектакль по повести писательницы Анны Мас «Мальчик из племени Пра». Жил в Москве мальчик. Звали его Андрюша. Жил он с мамой, папой и дедушкой. Дедушка был художник. Он рисовал картинки в детских книжках. Андрюша тоже любил рисовать. Часто они соревновались с дедушкой, кто лучше. И случалось, что дедушка говорил: «У тебя лучше, ну и фантазия». И правда, Андрюша все мог нарисовать. Даже сны, которые ему снились. Однажды вечером Андрюша сидел на диване в комнате, где они с дедушкой жили. Скорее бы дедушка пришел и принес бы книжку с картинками, интересную-преинтересную. Дедушка! Ну-ка, скорее сюда, мой дорогой. Ну-ка, держи подарок. Книжка. Я как раз и хотел. С картинками? Еще с какими? Книжка, которую принес дедушка, называлась «Жизнь древнего человека». На обложке было нарисовано странное существо с внимательными умными глазами на обезьяньем лице. В мохнатой руке это существо держало плод, похожий на большую сливу. Ой, какой! Это человек или обезьяна? И не человек, и не обезьяна. Это такое древнее животное, от которого миллионы лет тому назад произошел человек. Миллионы? Но как же люди могли узнать, от кого они произошли, раз это было так давно? А про это рассказали ученые. Ученые-археологи. Они находят жилища древних людей, их каменные орудия, рисунки. Как? И рисунки? Да, представь себе. Древние художники рисовали на стенах пещер не смывающейся краской, охрой. Многие рисунки сохранились до наших дней, и по ним можно узнать, как выглядели наши предки, какие животные жили в то время на земле. Дедушка, а здесь они уже не похожи на обезьян, правда? Ой, и одежда у них из шкур. А где же они шкуры брали? Ну как, добывали, охотились. Вот, смотри, какой охотник. На плече дубинка, в руке деревянное копье с каменным наконечником. Да. А мускулы какие! И борода рыжая. А правда кажется, будто он прямо на нас смотрит, да? Правда. Вот это и есть наш древний предок. Но с тобой? Значит, это мой прапрадедушка. Нет. Скорее, это твой пра-пра-пра и еще тысячу раз прадедушка. Ой, вот бы с ним познакомиться. Ну, мой дорогой, для этого надо попасть в прошлое. А это возможно только с помощью воображения и фантазии. И чего-нибудь волшебного, да? Волшебного? Конечно! В сказках ведь можно куда угодно попасть с помощью волшебного слова, да? Или волшебной палочки, или волшебного кольца. Дедушка, у тебя случайно нет кольца? Есть. Но вот волшебное ли оно, не знаю. Дедушка взял со стола маленькую коробочку, открыл ее, вынул перстенек с черным квадратным камешком и положил Андрюше на ладонь. Кольцо было теплое, а в черном камешке мерцали огоньки. И Андрюша сразу понял – кольцо волшебное. Дедушка, это как раз то, что мне нужно. Знаешь что? Дай мне твой охотничий нож. Я его возьму с собой в прошлое. Андрюша, в гости, с ножом. Да как тебе не стыдно? Возьми лучше конфет. Вот, вот тебе кулек с леденцами. Так, возьми спички. Хорошо. Вдруг они там тебе пригодятся. Угу. И прошу тебя, Андрюш, не потеряй кольцо. Ладно. Это память о бабушке. Ага. Ну, хорошо. Спокойной ночи, мой дорогой. Закрывай глаза, а я еще поработаю. Андрюша надел на указательный палец кольцо, крепко зажмурил глаза и мысленно произнес: «Хочу попасть в прошлое и познакомиться со своим пра-пра-пра и еще тысячу раз прадедушкой». Ему показалось, что диван качнулся, плавно взлетел и опустился. Он открыл глаза. Что это? Темно, сыро, пахнет гарью. Рука нащупала холодную каменную стену. Сквозь узкую расщелину видны серые силуэты скал. Да это пещера! О, небо! Зачем ты отняла у нас огонь? Не холодно, мама! Холодно! Андрюша никак не мог разглядеть, кто там плачет. Где спички? А, вот они. О, огонь! Огонь! Огонь! В дрожащем свете спички появился приземистый рыжебородый человек в одежде из шкур. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с ребенком на руках. Рядом с ней мальчик и девочка. Спичка погасла. Ой, погасла! Все ясно. У них костер погас. Подождите, сейчас я вам помогу. Андрюша высыпал конфеты, подошел к погасшему костру и сунул кулек под хворост. Поднес горящую спичку. Огонек потянулся вверх, обволок прутья. Они затрещали, сначала едва слышно, потом громче и веселей. О, огонь! Огонь! Даритель огня! Кто ты? Из какого ты племени? Я не из племени. Я из будущего. Меня зовут Андрюша. О, меня зовут Ад. А моего мужа Таго. Это наши дети. Дочку зовут Шу, а сына Чоро. А самого маленького зовут Эд. Нас было больше, но Ку и Сап погибли на охоте, а Баур умерла от укуса змеи. Мальчик из будущего, как ты узнал про нас? Я увидел вас на картинках в книжке. И мне захотелось познакомиться со своим пра-пра и еще тысячу раз прадедушкой. Будь нашим гостем, Андрюша. Попробуй эти плоды с дерева барбури. Ад протянула Андрюше плоды, похожие на большие сливы. А Андрюша угостил всех конфетами. Сладкие камешки, они тают во рту. Да. Дай мне копье и рубило, Ад. Ой, я боюсь за тебя, Таго. Опасно охотиться в одиночку. Что же делать, если от всего племени пра осталось только нас пятеро? Ну ничего, подрастет Чоро, и будет нас двое охотников. О, когда это будет? Почему? Ну почему ты не хочешь объединиться с племенем длиннорукий? Они не едят мяса и не знают огня. Зато они знают целебные травы, понимают язык насекомых. Я подумаю. Мне пора. Таго ушел. Ат завернула в большой лист несколько плодов. Вот, отнесите это учителю Пра, дети. Андрюша, пойдем с нами к дедушке Пра. Пойдем. Дети вышли из пещеры. Пасмурное небо нависло над равниной, окаймленной скалистыми горами. В траве лежали серые камни, похожие на черепах. Андрюша то и дело спотыкался о них. Далеко еще? Видишь дерево у скалы? Под ним живет дедушка Пра. А почему он не живет с вами в пещере? В пещере от сырости у него болят кости. Он поселился недалеко от племени длинноруких. Он дружит с ними. Вот и дерево. Рядом шалаш. Костер горит. Закутавшись в шкуру, сидит человек. Такой старый, что морщины на его лице похожи на глубокие трещины. Рядом с ним существо с обезьяньим лицом и умными, внимательными глазами. Узнаешь Чору? Это Ли из племени длинноруких. Она, наверное, опять принесла дедушке целебный сок. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, Ли. Здравствуйте, дети. Кого вы привели ко мне? Его зовут Андрюша. Он из будущего. Он умеет разжигать костер маленькими палочками. И у него есть сладкие камешки, которые тают во рту. Что привело тебя к нам, гости, из будущего? Мне захотелось познакомиться со своим пра-пра-пра и тысячу раз прадедушкой. Ну что ж, я рад увидеть своего пра-пра-пра и еще тысячу раз правнука. Это вы? Я. Мы все племя Пра, твои предки. Я видел вас на картинках. Вы охотились на медведя. Только на картинке вы были гораздо моложе. Да, да. Когда-то я охотился и на медведя, и на бизона, и не только охотился. Любимым моим занятием было при свете каменных светильников и смолистых лучин рисовать на стенах пещер. Но теперь, видишь, пальцы мои дрожат, а суставы распухли. Скоро я уйду по той тропе, по которой не возвращаются. Жаль, что я не узнаю, увидят ли внуки и правнуки мои рисунки. Увидят, дедушка. Их найдут ученые-археологи. Ну, и если так, я очень рад. И ты тоже их видел? Нет. А можно их посмотреть? Можно. Шу и Чоро проводят тебя в мои пещеры. Пойдем с нами. Мы тебе покажем. Это была настоящая пещерная картинная галерея. При свете факелов Андрюша вглядывался в изображения людей, медведей, туров, нарисованных на стенах. Фигуры казались живыми, словно дышали, шевелились, поворачивали головы, принюхивались, прислушивались. Вот бизон, шерсть дыбом, острые рога, раздутые ноздри. Он бежит от охотников. Вот олень, пронзенный копьем, опустился на колени. И вдруг Андрюшу будто ударило. Он понял, что давно уже не ощущает на своем пальце кольца. Я потерял кольцо. Кольцо? Какое кольцо? Ну, такое круглое, маленькое, на палец надевается. Я без него не могу вернуться домой. Что мне делать? Не хнычь, ты не бельчонок, потерявший дупло. Ты человек. Вставай, бежим скорее, пока не стемнело. Куда? Туда, где тебе помогут. Не плачь, вставай. Дети бежали, что было сил. Птицы громко хлопали крыльями, взмывали из-под их ног. Стойте! Ой, кто это? Андрюша увидел среди высокой травы сутулую длиннорукую фигуру, что-то собирающую в траве. Из-под нависшего лба на Андрюшу взглянули внимательные умные глаза. Да ведь это Ли, та, что приходила к дедушке Пра с целебным соком. Человеческие дети, вы заблудились. Нет, мы пришли к вам за помощью. За помощью к нам? Чем же мы, не знающие огня, можем помочь детям из племени Пра? Этот мальчик потерял кольцо. Маленькое, круглое, которое надевается на палец. И теперь он не может вернуться в свое племя. Вы понимаете язык насекомых. Попросите муравьев, пусть они найдут кольцо. Мы поможем мальчику из племени Пра. Что случилось? Что случилось? Что случилось, Ли? Кто это? Это внуки учителя Пра. Они потеряли кольцо. Маленькое, круглое, которое надевается на палец. Дети, в какой стороне вы его потеряли? Вон в той, где пещера с рисунками. Помоги им, Чун. Ты лучше нас всех умеешь понимать насекомых. Мохнатый Чун присел на корточки возле большого муравейника, шатром раскинувшегося под деревом, и вытянул палец. На палец взбежал муравей и замер, шевеля усиками. Потом сбежал с пальца и скрылся из глаз. Муравьи видели то, что вы потеряли. Оно лежит возле корня засохшего папоротника. Как же теперь найти этот корень? Они найдут его сами. Сиди и жди. Смотри, вот оно! Андрюша взглянул и увидел кольцо. Муравьи облепили его со всех сторон и волокли к муравейнику. Андрюша протянул руку, схватил кольцо и поскорее надел его на палец. И вдруг, словно из тумана, проступили очертания знакомой комнаты, полка с игрушками, дедушка, склонившийся над постелью. Андрюша, проснись, мой дорогой. Дедушка, это ты. Ты так беспокойно спал, мой дорогой. Стонал и вскрикивал во сне. А знаешь, что со мной было? И Андрюша рассказал дедушке о Шу и Чора, о длинноруких, о дедушке Пра и его картинах, о потерянном и найденном кольце. Обо всем рассказал Андрюша дедушке. Как интересно ты рассказал. А нарисовать то, что ты видел, смог бы? Нарисовать? Конечно. С этого дня Андрюша каждый вечер, приходя из садика, принимался за дело. Однажды вечером Андрюша снова раскрыл книжку «Жизнь древнего человека», как раз на той картинке, где был изображен охотник с копьем и дубинкой. И Андрюше показалось, что охотник смотрит на него сукаризной, и с обидой. Конечно, я даже не попрощался с ними. Это из-за кольца все так получилось, я не виноват. А что если... Кольцо-то вот оно, в коробочке. Вот они удивятся, когда меня увидят. Я подарки им принесу. Чоро подарю вот этот луноход, а Шу надувного оленя. А дедушке Пра, знаю, альбомы краски. В пещерах он рисовать уже не может, а в альбоме сможет. Андрюша разделся, лег под одеяло и надел на палец кольцо. Вот и пещера появилась. В пещере темно. Только костер бросает слабые отсветы на каменную стену. Это ты, Андрюша? А мы тебя ждали, ждали. Почему ты такая грустная, Шу? И где все остальные? У дедушки Пра. Он ступил на ту тропу, по которой не возвращаются. Иди, может быть, ты еще успеешь с ним проститься. А ты? Пойдем вместе. Я не могу, я стерегу огонь. А ты иди, не бойся. Тропа освещена луной. Андрюша почти бежал по знакомой тропе. И вскоре увидел там, где раскинуло ветви дедушкино дерево, мерцает огонь. Движутся фигуры. Подойдя, он узнал Таго, Ад с малышом на руках, Чора. Но кто же остальные? Да ведь тут все племя длинноруких. Какие у всех горестные, удрученные лица. Таго взял Андрюшу за руку и подвел к дереву. Учитель, ты ждал этого мальчика? Он здесь. Это хорошо. Я хочу попрощаться с вами, дети мои. Я сейчас перестану дышать. Но совсем я не исчезну, потому что жизнь бесконечно. Мы все будем жить в тех, кто придет после нас. Я буду жить вот в этом мальчике из будущего, который стоит среди вас. Он мой пра-пра-пра и еще тысячу раз правнук. Значит, я – это он, а он – это я в будущем. Очертания дедушкиного дерева, фигур задрожали и начали расплываться. Вот и вся история про Андрюшу и его необыкновенное путешествие.